Глава 29. Не знаю, сколько мы ехали, но вдруг карета резко остановилась. Затем открылась крышка сидушки. «Наверное, твое тело затекло от неудобного положения», — виновато произнес Раймонд. Затем подал мне руку. «Мы отъехали на большое расстояние от поместья. Теперь можешь ехать в комфорте». Он лучезарно улыбался, попутно подмигивая мне. Я с благодарностью приняла его руку, выпрямившись, насколько позволяла карета, на автомате разгладила помятое платье и улыбнулась ему в ответ. «Спасибо за помощь, Рай». Искренне поблагодарила его. «Когда-нибудь я отплачу тебе». Смотрела на друга и понимала, насколько он отличается от Александра. Действительно жаль, что король не Раймонд. Может, королевство процветало бы под его чутким руководством. «Не стоит благодарности», — отмахнулся он. «Ты ведь знаешь, мне нужны лишь развлечения», — проговорил шутливым тоном. Затем посерьезнел. «Если честно, мне бы хотелось извиниться за брата. Знаю, ему нет оправдания, и он поступил по-свински по отношению к тебе. Надеюсь, ты не будешь держать зла на него просто. После той поездки, после обручения, Алекс вернулся совсем другим. А теперь эта ситуация». Рай замолчал на секунду. Я положила руку на его плечо. «На самом деле, я была зла. Изначально. Но теперь, обретя опору или, как говорит Эмиль, истинную пару, простила его. Возможно, Алекс всю жизнь будет расплачиваться за свои грехи. И не мне его судить. Конечно, я не должна была вот так убегать. Возможно, мы бы и нашли выход. Я просто не хочу, чтобы он знал о существовании Рагнара раньше, чем я выйду замуж», — сказала печально. «Иначе Александр может отобрать его у меня или взять в заложники, лишь бы я не уехала». Раймонд глубоко вздохнул. «Понимаю». Наступило неловкое молчание. Рай нервно теребил край своего сюртука, а затем нарушил тишину. «Я здесь выйду. Дальше ты поедешь сама. На границе будет ждать Эмиль», — проговорил он перед тем, как открыть дверь и выйти из кареты. «Мы увидимся на твоей свадьбе. Обязательно». Он закрыл дверь и приказал кучеру трогать. Чем больше мы ехали, тем сильнее я нервничала. Не знала, как там Рагнар, добрался ли Эмиль до границы. Погруженная в эти мысли, не заметила, как карета остановилась. Дверца открылась, и я увидела Эмиля. Его глаза засветились радостью при виде меня. «Наконец-то!» — выдохнул он. Его голос был нежен от волнения. Он подал мне руку. «Я здесь, с тобой», — еле слышным шепотом проговорила и с благодарностью приняла его руку. Когда оказалась на земле, ахнула от увиденного. Передо мной открылся великолепный пейзаж. Высокие зеленые деревья, что тянулись к небу. Величественные горы, которым больше сотни лет. Среди них, уютно устроившись, стоял небольшой деревянный домик. «Мы здесь остановимся на ночлег», — пояснил Эмиль, увидев, куда устремился мой взор. «Но как же, а если Александр выслал погоню за нами?» — спросила я. «Не лучше ли ехать без остановки?» — задала резонный вопрос. «Об этом доме никто не знает. Вы ехали не по главной дороге, поэтому у нас есть время чуть-чуть передохнуть», — сообщил Эмиль и указал на дверь. «А кучер?» — спросила я, хотя догадывалась, что это его человек. Эмиль подтвердил мои догадки. Мы вместе вошли в уютный деревянный дом, и воздух наполнился ароматом сосен. Интерьер был теплым и располагающим. В камине потрескивал огонь. А мягкая мебель манила посидеть и отдохнуть, что я и сделала. В углу стояла большая кровать, на которой Рагнар крепко спал, несмотря на то, что солнце только садилось. Как удобно устроилось. Эмиль налил чашку горячего чая, аромат которого наполнил комнату ощущением умиротворения. Снаружи зеленый лес шелестел на легком ветру. Горы величественно возвышались вдалеке, словно безмолвные стражи, охраняющие свое святилище. Вот бы остаться тут навсегда. На мгновение все погрузилось в тишину. Мимолетная передышка от хаоса и неопределенности окружающего мира. И когда смотрела в окно на окружающую красоту, я понимала, что нахожусь именно там, где мне суждено быть. В объятиях мужчины, который меня действительно любит и ценит, в месте, где чувствую себя как дома. Когда забрежал рассвет, Эмиль стоял перед скромным жилищем. Его конь был оседлан и готов к предстоящему путешествию, как и карета. Рагнар словно предчувствовал перемену в жизни и вел себя тихо. «Ты готова, Изабелла?» — спросил Эмиль нежным голосом, когда потянулся, чтобы взять за руку. Я кивнула, встретившись с его взглядом со смесью решимости и трепета. «Готова», — ответила ровным голосом, несмотря на неровное трепетание в груди. Ободряюще улыбнувшись, Эмиль помог мне взобраться в карету. Я поудобнее устроилась на сидушке и рядом уложила все еще сонного сыночка. Впереди нас ждала долгая дорога. Услышала негромкую команду Эмиля, и карета тронулась с места. Пока мы ехали, я наблюдала за красочным пейзажем из окна. Пологие холмы, журчащие ручьи, которые усеивали местность, словно драгоценные камни в короне. За каждым поворотом тропинки открывались новые чудеса, новые виды, от красоты которых у меня захватывало дух. А затем местность изменилась. Резко. Солнце начало нещадно палить, температура начала подниматься. Это значило, что мы приближаемся к пустыне. Потому что, рассказывал Эмиль, малая часть земли соседнего государства пересекается с нашими и его землями. Потому что и дня не прошло, как мы пересекли зеленый лес. В дверь постучались. «Изабелла, нам нужно пересесть», — сообщил Эмиль. Когда вышла из кареты, то увидела транспорт, похожий на большие сани, но закрытые, вероятно, чтобы не сгореть на адской жаре. Вместо лошадей к саням были привязаны какие-то птицеобразные животные. Они были немного похожи на страуса, но крупнее. Копыта лошадей попусту сгорят в дюне. «Они не такие выносливые, как пергаусы», — пояснил Эмиль, кивая в сторону животных. Обняв Рагнара, я пересела на другой транспорт и с удивлением заметила, что в нем имеется небольшая кровать, маленький столик с фруктами и кувшином. А с виду не скажешь, что он большой изнутри. Увидев мой удивленный взгляд, Эмиль сказал всего одно слово. «Магия». «Магия? Почему в стране Изабеллы ее нет? Или в этом мире лишь в Шахаре имеются волшебные существа, маги? Надо изучить этот вопрос чуть позже». Несколько часов мы ехали молча, и единственным звуком, нарушающим тишину, был ритмичные шлепки лап животных по песку. Чтобы скоротать время, я попробовала воду из кувшина и фрукты со столика и узнала, что они прохладные, несмотря на жару. Может, тут имеются маленькие морозильные камеры? Или опять же все держится на магии? Вот что значит не изучать окружающий мир. Чем дальше от родного королевства, тем интереснее становится мир, который открывается. И как раз в тот момент, когда я начала клевать носом, на горизонте появился мираж. Мерцающий оазис, приютившийся среди дюн, словно необработанный драгоценный камень. «Добро пожаловать в Шахар», — улыбаясь, проговорил Эмиль. Когда мы подъехали ближе, то увидела озеро, поверхность которого сверкала на солнце, как жидкий бриллиант. А чуть дальше вырос великолепный город, поднимавшийся из песков, подобно ожившему миражу. Высокие минареты и купола с замысловатой резьбой блестели на солнце, отбрасывая ослепительное разнообразие красок на пустынный пейзаж. Город представлял собой шедевр архитектурного великолепия. Его стены были украшены замысловатой мозаикой, а вдоль улиц тянулись оживленные рынки и богато украшенные дворцы. Куда бы ни посмотрела, я видела свидетельство богатой истории и яркой культуры города. «Боже, я будто попала в сказку «Тысяча и одна ночь»!» — воскликнула, рассматривая диковинный город во все глаза. Когда въехали в городские ворота, нас встретили звуки и запахи шумной столицы королевства Шахар. Звон молотков кузнецов, смех детей, играющих на улицах, и дразнищий аромат специй, доносящийся с рыночных прилавков. На улице царила оживленная жизнь. Торговцы предлагали свои товары, а немногочисленные путешественники из дальних стран толпились на площадях. Эмиль говорил, что они не всем доверяют въезд в этот чудесный город, и я поняла, почему. Здесь царили радость и безмятежность. Народ жил в достатке, лица светились счастьем. Мне бы тоже хотелось сохранить такой город. Я вспомнила свою деревню до моего приезда. Угрюмые, недоверчивые, потасканные судьбой люди. «Город красивый», — восхищенно проговорила я. «Я знаю», — гордо заявил Эмиль. «Все это», — он руками обвел город, — «скоро будет твоим, моя королева». «Королева, королева». При звуках этого слова по моей спине прошлась тысяча мурашек. Никогда я не стремилась стать главой страны, начальником отдела или вообще командовать людьми. Мне лишь хотелось помогать обездоленным судьбой. А в Шахаре я не вижу такой проблемы. Почти в сердце города стоял величественный дворец с высокими шпилями, уходящими в небо. Крыша его сверкала на солнечном свете, будто из золота. А стены были настолько белыми, что невозможно смотреть. Дворец окружал пышный сад, изобилирующий яркими цветами и ароматными травами. Цветущие виноградные лозы каскадом спускались по стенкам. Их нежные соцветия наполняли воздух сладким ароматом. А фонтаны танцевали в солнечном свете. Их кристально чистая вода сверкала, как бриллианты, в лучах полуденного солнца. Мраморные колонны, отполированные до блеска, обрамляли парадный вход, а золотые статуи тигра стояли на страже у подножия лестницы, и в их глазах светилась молчаливая настороженность. Внутри дворца царило оживление. Слуги сновали взад, вперед, их разноцветные наряды представляли собой ослепительный калейдоскоп шелков и парчи. Но, пожалуй, самым впечатляющим из всех был тронный зал. Обширное помещение, украшенное позолоченными арками и витражами, которые заливали пространство мягким неземным светом. В дальнем конце зала возвышался великолепный трон из резного черного дерева и слоновой кости. Я была восхищена дворцом королевства Шахар. «Ваше Величество!» — раздался мелодичный женский голос. «Би-би!» — услышала нотки радости в голосе Эмиля, а когда повернулась, увидела очень красивую девушку, которая была одета в восточном стиле. Черные, как ночь, волосы не спадали с плеч. «Кто она?» — задалась я вопросом. Но ответ не заставил себя ждать. «Познакомься, Изабелла, Биби, моя любимая и единственная младшая сестра», — познакомил нас Эмиль. Биби дружно улыбнулась и помахала. «Так это она, да? Твоя истинная?» Биби подошла ко мне и крепко обняла. «Наконец-то мой брат обрел свою пару. Это много значит для нас». Затем она бросила недоуменный взгляд на ребенка. «Это Рагнар», — пояснил Эмиль сестре. Я осторожно вглядывалась в лицо Биби и ожидала, что она будет осуждать меня. Но ничего такого не было. Он сын короля Александра. Глаза Биби округлились. «Ты была женой Александра?» Удивленно спросила она, и почему-то мои нервы натянулись, как тетива. «Получается, ты развелась». Мне не понравилось начало нашего знакомства, но следующие слова меня удивили. «Ну и хорошо, что ты бросила этого болвана. Он мне никогда не нравился. Мой брат во 100 крат лучше». Биби снова улыбнулась во все 32, а затем обратилась к брату. «Мими, я пойду покажу главные покои королевы. Как ты и указывал в письме, для коронации почти все готово. Пригласительные разосланы. Через 3 дня состоится ваша свадьба и коронация. Изи», — деловито сообщив все это, она взяла меня за руку и потащила в сторону. Я бросила беспомощный взгляд в сторону Эмиля и последовала за Биби. «Что ж, кажется, здесь будет весело».